Научи меня двигать головой, научи меня правильно двигать руками. Я хочу танцевать, я хочу быть с тобой. Я хочу навести мосты между нами. Влажность тела растет, напряжение в мышцах. Твои сильные руки нарушают границы. Движение танца, поворот. И если намеков он не поймет, ему скажу я, какого буя корео. Лови момент, корео, о-о-о-граф. Сделай мне скорей нежный комплимент, корео, о-о-о-граф. Фиксируй как фотограф, лови момент, корео, о-о-о-граф. Сделай мне скорей нежный комплимент. Покажи мне скорей все свои секреты в ожидании моих воображений и придумай танца страсти сюжеты. Я хочу скорей новых восхищений, я хочу глубины всех твоих движений. Научи меня без лишних смущений, покажи мне движение страсти и любви. И если намеков он не поймет, ему скажу я, какого буя корео, о-о-о-граф. Фиксируй как фотограф, лови момент. Я хочу быть с тобой, я хочу навести мосты между нами. И если намеков он не поймет, ему скажу я, какого буя корео, о-о-о-граф. Фиксируй как